Поэтому он создал это яйцо, заперев их двоих внутри. Возможно, оно даже окажется достаточно прочным, чтобы выдержать взрыв. Мерзавец, так или иначе ты сегодня умрешь. Он продолжал удерживать падальщика и наносить ему удары свободной рукой, чувствуя, как кожа на костяшках пальцев трескается, несмотря на то, что она была усилена мраморной оболочкой. Костяная броня мерзости, тем не менее, не поддавалась. Падальщик тоже отчаянно сопротивлялся. Их окружала тьма, внешний мир был скрыт стенами черной сферы. Поэтому Санни не видел, как вступил в действие протокол «Бастион», который должен был уничтожить огромную часть города, остатки стены и поле смерти за ней. Однако он это почувствовал. Глава 1045. Падение Фальконскотта. 63. В туннелях под заброшенной частью города и на огромном поле смерти за разрушенной стеной бесчисленные взрывные устройства одновременно получили сигнал к детонации. Чтобы помехи близлежащих врат не повлияли на исполнение протокола выжженной земли, вся взрывчатка была соединена в лабиринтную сеть простыми, но надежными проводами. Несмотря на то, что сигнал распространялся по проводам с астрономической скоростью, все равно оставалась небольшая задержка между подрывом тех взрывных устройств, которые находились ближе всего к бастионам вторичной линии обороны, и тех, которые были дальше всего от них. Вначале, издалека казалось, что по земле прошла рябь, уходящая вдаль. Она прокатилась по разрушенным улицам города, и из-под обломков взметнулись бесчисленные фонтаны пыли. Некоторые здания, выдержавшие яростный бой, начали рушиться, некоторые, казалось, развалились на части. Авангард орды кошмарных существ уже входил в город, мчась по этим улицам. Они первыми встретили толчок и были сброшены на землю. Затем рябь достигла возвышающейся стены, разрушив еще больше ее секций. К тому моменту, когда масса сплава начала падать, окруженная оглушительным стоном рвущегося металла, рябь уже прошла мимо гигантского трупа убитого титана и исчерпала себя в поле за ним. Теперь вся орда оказалась в зоне разрушения. Все это заняло не более пары секунд. На мгновение все стихло, а потом земля начала падать. Огромная многокилометровая полоса земли стала медленно проваливаться вниз, словно образуя гигантский кратер. Потеряв всякую опору, ни одно из зданий не уцелело. Все они рухнули и развалились, поглощенные гигантским оползнем. Остатки городской стены также были полностью разрушены. Однако настоящее опустошение было еще впереди. Когда невообразимая масса грунта опустилась вниз, она, казалось, достигла точки странного равновесия, а затем внезапно взорвалась вверх неистовым пламенем. Словно из-под земли надулся гигантский пузырь, а затем лопнул, выпустив в холодное зимнее небо титанический столб пламени. На мгновение ночь стала светлой, как день. Затем над миром пронесся ревущий грохот взрыва, заставив содрогнуться само небо. В воздух поднялась туча пыли и обломков, заслонив собой океан пламени, вырывающийся из-под земли. Под воздействием жара, ударной силы и давления детонировали склады боеприпасов, разбросанные по перевалочной базе под стеной. Прогремел второй ужасающий взрыв. Орда кошмарных существ была поглощена разрушительным хаосом. Самые слабые из них были мгновенно убиты, более сильные получили тяжелые ранения и ожоги. Только самым сильным удалось пережить первоначальный пожар невредимыми. Менее чем за минуту гигантская территория была полностью опустошена, превратившись в пылающую яму из огня, расплавленного камня и жидкого металла. Неистовый вид всего этого, до тех пор, пока мир не скрылся за пылью, вызывал одновременно благоговейный трепет и ужас. Солдаты, стоявшие на бастионах, уже давно упали и закрыли уши, но даже тогда они ощущали страшное разрушение по сильным толчкам земли. А вот Санни занял места в первом ряду для наблюдения за катастрофическим взрывом. В конце концов, он оказался в самом центре событий. «Умри, умри, умри, ублюдок!» Запертый внутри сферы теней, он удерживал падальщика, избивая его кулаком. Каждый его удар был достаточно силен, чтобы полностью разрушить бронированный БТР вроде носорога, но черная костяная броня теневого изверга просто отказывалась ломаться. Чем дольше это продолжалось, тем сильнее разгоралась его ярость. «Просто умри, черт возьми!» Сфера тьмы вокруг них внезапно задрожала, ненадолго поднялась вверх, а затем резко рухнула вниз. По ее стенкам пробежала сильная дрожь, и верх вдруг стал низом, казалось, теневое яйцо покатилось и кувыркнулось. Санни, сидевший на яростно сопротивляющемся падальщике, на долю секунды оказался в состоянии свободного падения. Он ударился о крышу сферы, а через мгновение ненавистный обр тоже рухнул вниз, приземлившись на него сверху. Массивный кулак ударил Санни по голове, отчего у него перед глазами замелькали звезды. Проклятие! Однако мерзость не смогла воспользоваться своим преимуществом, потому что через долю секунды теневое яйцо снова перевернулось и еще раз, и еще, и еще. Их обоих швыряло внутри сферы, рикошетя от стен, как резиновые мячики. Санни почти сразу же отказался от попыток понять, где верх, а где низ, и просто сосредоточился на том, чтобы удержать падальщика. Как только он отпустил бы его, существо смогло бы ускользнуть через теневой шаг. Но пока он продолжал держать его, он мог продолжать пытаться убить мерзавца. «Умри!» Как раз в тот момент, когда он собирался нанести очередной удар, резкая боль пронзила его плечо. Ошеломленный падальщик окончательно отказался от попыток освободиться от безумного человека, получая удар за ударом. Вместо этого он инстинктивно вернулся к тому, что умел делать лучше всего – разрывать все зубами. «Аркх, отпусти меня, гнилой кусок дерьма!» В венах Санни уже текло немного яда, но теперь его стало еще больше. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, мир вдруг содрогнулся, и по сфере прошла сильная ударная волна. Казалось, что все его органы поменялись местами, но следующий толчок был неописуемо более сильным. Санни показалось, что он на мгновение потерял сознание, но, возможно, это было не так. Он зарычал и обеими руками схватил падальщика, боясь потерять хватку. Не имея свободной руки, чтобы продолжать бить тварь, он изо всех сил ударил ублюдка головой. Наконец, Санни почувствовал, как что-то треснуло под его ударом. Впрочем, возможно, это был его собственный нос, было трудно сказать. Мир трясся, горел и состоял из сплошной боли. Полностью обезумев, Санни не обращал на это внимания и продолжал использовать все, что было в его распоряжении, чтобы сломить проклятого падальщика, а тот продолжал кусать и разрывать его плоть острыми клыками. Броня твари не ломалась, но и тело человека тоже. На самом деле его кожа была тверже, чем шкура большинства мерзостей, которых изверг пожирал в прошлом, а кости – в 10 раз прочнее. Что это был за нелепый человек? Воздух внутри сферы был пронизан нестерпимым жаром, и казалось, что ее стенки начинают светиться тусклым красным светом. Затем на черной поверхности появилась трещина. Поглощенные безграничной жаждой крови, они продолжали сражаться. Глава 1046. Падение Фалькон Скотта. 64. В какой-то момент Санни пришлось признать, что броню падальщика ему не пробить, но он все равно продолжал наносить шквал жестоких ударов по ненавистной твари. Он отказывался верить, что изверг так же крепок внутри. Неважно, какой прочной была оболочка, при достаточной силе можно было превратить все находящееся под ней в кровавую кашу. В конце концов, он и сам страдал от такой же слабости. Но сколько бы он ни бил проклятого агра, падальщика это, похоже, не слишком беспокоило. Черт побери! В отчаянии и ярости Санни одной рукой схватил тварь за челюсть, а другой сжал его руку. Затем он открыл рот и сам вгрызся в плоть падальщика. Может быть, Санни повезло, а может быть, костяная броня в этом месте была ослаблена предыдущими ударами. Как бы то ни было, он наконец почувствовал, как что-то поддалось, а затем ощутил на языке отвратительно мерзкий привкус. Это была кровь падальщика. Санни никогда в жизни не пробовал ничего слаще. Почувствовав, как тварь вздрагивает и судорожно пытается оттолкнуть его, он со злобным ликованием впился зубами еще глубже, а затем вырвал кусок плоти. Санни выплюнул его и усмехнулся, но тут же пожалел об этом, когда массивный кулак метнулся вперед и со страшной силой ударил его по лицу. Ах! Санни отбросило назад, и в то же мгновение черная сфера наконец разорвалась. Все три защитных слоя теней были основательно повреждены и теперь достигли своего предела. По яйцу пошла сеть трещин, а затем оно разлетелось на множество осколков, обдав Санни и падальщика страшным жаром и слепящим светом. Дерьмо! Мир содрогнулся в последний раз. Мир был горячим, но, по крайней мере, он наконец-то перестал вращаться. Санни понял, что смотрит в светящийся оранжевый туман. Туман был красивым и пах огнем. «Кажется, я горю». Он поднял голову и увидел, что языки пламени лижут его ноги. К счастью, его элементальное сопротивление было достаточно высоким, чтобы противостоять огню. Отреченный сумрак тоже не пострадал от него. Черный шелк был приятно прохладным. Точно, оранжевый туман был просто пылью, освещенной морем пламени. Санни лежал на земле, окруженный обломками и осколками. Некоторые из них раскалились до бела, То тут, то там виднелись лужицы расплавленного металла. Это было похоже на сцену из огненного ада. У него болело все тело, а дышать было странно трудно, но он был жив. Санни со стоном медленно сел, а затем, пошатываясь, встал. Ему было очень плохо. Он был страшно измотан, тяжело раненый, вдобавок отравлен. Что касается падальщика, Санни огляделся по сторонам и скрипнул зубами. «Только не говорите мне, что этот ублюдок снова сбежал». Он позволил своему ощущению теней распространиться наружу, а затем улыбнулся. Хромая, он обогнул кучу горящих обломков и остановился у края глубокой впадины в земле. Глубина впадины составляла около 3 метров, она имела почти вертикальные склоны. На ее дне под огромным куском искореженного металла лежал падальщик. Монстр, похоже, был слегка ошеломлен, но в остальном не пострадал. Более того, он уже пытался поднять стонущий от напряжения металл. Сбежать в тени он не мог, так как все вокруг было ярко освещено пламенем и светящимся туманом. Не было ни одной достаточно большой тени, в которую мог бы нырнуть изверг. На данный момент существо было беззащитно. Проблема заключалась в том, что у Санни не осталось сил для борьбы. Даже когда они еще оставались, все его потраченные усилия не смогли пробить неприступную броню падальщика. Ему удалось лишь укусить тварь, заставив ее истекать кровью. И сейчас у него осталось всего несколько капель эссенций. Скоро проклятый мерзавец освободится и убежит, а может быть, и набросится на едва стоящего на ногах Санни, прикончив его. Санни оказался в тупике. Он потер лицо, несколько долгих мгновений смотря на сопротивляющегося падальщика, а затем использовал последние капли своей эссенции, чтобы призвать воспоминания. Существо с ненавистью взглянуло на Санни, а затем удвоило свои усилия, чтобы освободиться. Сила испорченного дьявола освободиться от куска металла, пусть даже и тяжелого, не должно было составить труда, но падальщик тоже был ошеломлен и сильно устал. Вдобавок ко всему, он был сильно ослаблен из-за того, что когти Санни разорвали его душу. На то, чтобы вырваться, у него ушло бы не меньше 10 секунд. Впрочем, изверг немного расслабился, заметив, что призванное его врагом воспоминание было не мечом или луком, а неприметный на вид металлическим сундуком. Санни вздохнул, а затем холодно улыбнулся. «Вот, ублюдок, съешь это». Он открыл крышку жадного сундука и ударил по нему ногой, повалив сундук на бок. Из бездонной черной пасти сундука в глубокую яму хлынул поток мелких черных жуков. Они обрушились на падальщика, мгновенно вгрызаясь в костяную броню. Там, где оружие Санни не справлялось, острые мандибулы темных паразитов были столь же неэффективны, однако жуков было бесчисленное множество, и не все тело мерзкого существа было покрыто броней. Были трещины, были щели, были пути проникновения внутрь. Изверг судорожно пытался вырваться, но было уже поздно. Его фигуру покрыл ползучий ковер из жуков, а затем он и вовсе оказался погребенным под их массой. Все больше и больше паразитов вытекало из жадного сундука, пока яма не заполнилась почти до краев. Под бурлящей массой мелких тварей не осталось и следа от падальщика. Санни сделал шаг назад и глубоко вздохнул. Затем он издал странный, дрожащий смех. «Я сделал это». Смех Санни стал громче. «Почему так происходит именно с теневыми существами каждый раз, когда я сражаюсь с ними? Я дохожу до самой грани безумия, а потом и еще чуть дальше». Пока он смеялся, заклятие вдруг прошептало ему на ухо. «Вы убили испорченного дьявола». Он был настолько ошеломлен, что даже пропустил конец фразы. «Что? Ваша тень становится сильнее». Мгновенно Санни почувствовал, как в его душу хлынул поток фрагментов теней в десятки, а то и в сотни раз больше того, что он должен был получить за убийство испорченного дьявола. Когда его глаза расширились, заклятие заговорило вновь. «Вы получили эхо». Глава 1047. Падение Фальконскотта, 65. Битва закончилась. По крайней мере, для иррегулянтов. Свежие солдаты, стянутые с других участков стены, все еще сражались на бастионах второстепенной линии обороны, но после того, как сердце тьмы и Голиаф были уничтожены, а безграничная орда кошмарных существ истреблена титаническим взрывом, осада свелась к обычному потоку хаотичных и относительно мелких стычек. Хребет штурма был сломлен. Фальконскотт столкнулся с самой страшной битвой и выстоял. По большей части, южная часть города была полностью разрушена, и на ее месте образовался гигантский кратер. Здания исчезли, как и длинный пролет гигантской стены. Даже большая часть поля смерти за ней была стерта с лица земли, остался лишь возвышающийся каменный труп убитого титана. Он так и лежал на склоне кратера, словно груда обломков, наполняя мрачным ликованием сердца увидевших его солдат. После разрушения стены защищать город стало гораздо сложнее. Однако кратер образовал естественную преграду, хотя второстепенные бастионы были не такими высокими и грозными. Они все же давали первой армии шанс противостоять атакам кошмарных существ. Более того, 4 из 5 самых серьезных угроз для осадной столицы были ликвидированы. Пожирающее облако, ужас Ло 49, сердце тьмы и Голиаф. Несмотря на ужасную цену, которую пришлось заплатить первой армии, монстры были убиты. Теперь остался только самый могущественный из ужасов. Испорченный титан, зимний зверь, но его сдерживало небесный прилив из клана Белого Пера, так что, впервые с начала осады жители Фальконскотта почувствовали надежду. Они были потрясены и напуганы, но теперь, когда бесчисленные миллионы беженцев были эвакуированы, а многие могущественные мерзости погибли, уже не казалось невозможным представить себе конец этого кровопролития. Фальконскотту оставалось продержаться всего несколько дней. Над разоренным городом полыхало призрачное пламя полярного сияния, а луна скрылась в холодной темноте ночного неба. Санни сидел в знакомом конференц-зале правительственного комплекса. Вернее, он развалился на стуле и с отрешенным выражением лица смотрел в потолок. Его кожа зажила, превратившись в сюрреалистическую картину из черных синяков, но внутренние повреждения остались. Даже с его невероятной скоростью заживления, он все еще чувствовал себя ужасно побитым. А все потому, что падальщик изрядно потрепал его, особенно под конец их убийственной схватки. Тем не менее, ненавистный изверг был мертв, а Санни – жив. Он даже получил эхо и множество фрагментов теней. Заклятие неожиданно решило посчитать черных жуков, не являющихся живыми существами, его оружием. Поэтому после того, как ужасные твари пожрали падальщика, оно вознаградило Санни за убийство. В данный момент он тусклыми глазами смотрел на руны. Что делать, что делать? В центре его внимания находились две цепочки мерцающих символов. Фрагменты теней. 3857-4000. И эхо. Ненасытный изверг. Падальщик. Ненасытный изверг был странной мерзостью. Очевидно, что он получил некоторые качества теневого существа, но не все. Иначе этот ублюдок превратился бы в тень, а не в эхо. А может быть, дело было в том, что душа падальщика была испорчена, а потому не годилась для прямого превращения в тень как бы то ни было. В результате за убийство мерзавца Санни получил почти 800 фрагментов теней, а также трансцендентное эхо. Ненасытный изверг был элитным кошмарным существом, несравненным гением среди отвратительных мерзостей, поэтому преобразовать его в тень было очевидным решением. Наличие двух трансцендентных теней значительно увеличило бы силу Санни. Однако возникли две проблемы. Первая заключалась в самом эхо. Когда Санни вызвал его в море души, он ожидал увидеть огромного эгра, облаченного в несокрушимую костяную броню, но вместо него появился жалкий, крошечный гремлин. Ненасытный изверг вовсе не был извергом, в лучшем случае бесом. Его сила заключалась в довольно безумной способности становиться сильнее и приобретать новые черты, пожирая различных существ. Кроме того, он обладал несколькими удивительными и мощными атрибутами. Если Санни тщательно подберет для маленького ублюдка богатую диету, то со временем монстр может стать невероятно сильным, даже сильнее, чем он был после пожирания случайного мусора в антарктическом центре. Но это будет в будущем, а сейчас преобразование эхо в тень обойдется ему не менее чем в 300 фрагментов теней. 300 фрагментов – не такая уж и большая сумма. Вот только сейчас Санни был на грани превращения в тирана. Отозвав руны, Санни вздохнул. Позже. Сейчас не самое лучшее время. Это было действительно не лучшее время во многих смыслах. Внезапно вспомнив о чем-то, Санни мрачно огляделся по сторонам. В конференц-зале находились только два человека, он сам и мастер Джет. Место Винтер было пустым, потому что Винтер умерла. Она погибла, сдерживая орду кошмарных существ, когда участок стены под ее когортой рухнул. В тот день умерло огромное количество людей. Тысячи обычных солдат погибли, а из 700 пробужденных в живых осталось лишь около 200. Винтер и ее иррегулянты тоже были убиты. Даже когорта жнеца душ была уничтожена, и она осталась единственной выжившей. Санни уставился на пустующее место, чувствуя тупую боль в сердце. Винтер. Они были знакомы не так давно, но между ними существовала связь. Ему нравилась эта дерзкая вознесенная, а теперь ее не стало вот так просто, он даже не успел попрощаться. Их всех не стало. Рэндалл, Джесси, Дэвис, Дейл, а теперь еще и Винтер. Он до сих пор отчетливо помнил их первую встречу, когда была официально создана первая иррегулярная рота. Спустя несколько месяцев в ней остались только Санни и Мастер Джет. Из 42 пробужденных иррегулянтов осталось только четверо: Белль, Дорн, Самар и Ким. Ластер тоже был жив, но для него война, вероятно, закончилась. Будь оно все проклято. Санни изучал пустую комнату. В его груди поднималось странное, темное, жгучее чувство. Какой смысл? Какой во всем этом смысл? По идее, у него с жнецом душ сейчас должно было проходить стратегическое совещание, но обсуждать было нечего. После некоторого времени, проведенного в тишине, Джет вдруг тряхнула головой и встала, случайно отправив свой стул в стену. Она растерянно посмотрела на него, а затем выругалась. «Мы просто теряем здесь время. Иди отдохни, Санни, ты заслужил передышку. Боги, да мы все ее заслужили». С этими словами Джет подняла стул, поставила его возле стола и вышла, не сказав больше ни слова. Санни остался один в пустой комнате. Некоторое время он оставался неподвижным, а затем вздохнул и встал. «Осталось меньше недели. Скоро мы все сможем отдохнуть». Глава 1048. Падение Фальконскотта, 66. Санни вышел из подземного комплекса, вдохнул холодный зимний воздух и, прихрамывая, направился к расположенному неподалеку армейскому госпиталю. Идти было недалеко, и он добрался до госпиталя за 10 минут. Белль, Дорн и Самара стояли перед зданием, как и мерзость. Эхо лежало на земле, прикрывая их от ветра своим массивным телом. Гончая не участвовала в недавней битве, ее слишком быстро уничтожили бы черные жуки. Однако в последние 2 недели она очень помогала когорте. Это было странно. Раньше мерзость в основном игнорировала Блэки, эхо Квинтина, который ходил за крупным зверем по пятам. Но теперь, когда Блэки исчез, чудовищная гончая все время выглядела немного тоскливой. Бросив на эхо печальный взгляд, Санни подошел к своим солдатам. «Майор, боги, вы выглядите ужасно!» Белль усмехнулся, скрывая намеки на боль, затаившиеся в его глазах. Санни тоже выдавил из себя улыбку. «Видел бы ты другого парня, но ты не можешь, ведь я убил другого парня». Это вызвало несколько смешков. Санни тоже посмеялся. «В общем, отведите меня к Ластеру, он ведь не спит?» Они кивнули. Дорн и Самара остались снаружи, а Белль провел его в госпиталь. Он очнулся примерно час назад. Думаю, он в хорошем расположении духа. Хотя, возможно, это из-за обезболивающих. Они шли по белым коридорам, заставленным больничными койками. На них лежало несчетное количество искалеченных и раненых солдат. Некоторые были в сознании, некоторые, к счастью, без сознания. В воздухе витал тошнотворный запах крови, горелой плоти, страдания и отчаяния. Врачи, медсестры и несколько пробужденных целителей торопливо оказывали помощь раненым. Их мешки под глазами были чернее синяков, покрывавших тело Санни. Зрелище было неописуемо мрачным. Санни сохранял невозмутимое выражение лица, создавая образ бесстрашного вознесенного. Однако внутри, по крайней мере, они выживут. Современная медицина была крайне эффективной, и это даже без учета пробужденных, владеющих исцеляющими аспектами. Если солдата доставляли с поля боя живым, вероятность того, что он умрет, была крайне мала. Единственной проблемой была цена, но первая армия не жалела средств, по крайней мере, в этом отношении. Как пробужденный с несколько возвышенным статусом, Ластер был помещен в отдельную небольшую палату. Когда они подошли к двери, Санни услышал голос юноши. «Ким, Кимми, прекрати, ты же знаешь, я потерял ноги, а не руки, я могу поесть сам». Войдя внутрь, они увидели странную сцену. Ластер лежал на койке, его культи были обмотаны регенерирующим бинтом, а Ким пыталась затолкать ему в рот ложку синтетической каши. Обычно робкое лицо девушки было решительным и предельно сосредоточенным. Заметив Санни, Ластер усмехнулся. «Капи-майор, слава богам! Пожалуйста, спасите меня!» Ким замерла, а затем повернулась и одарила Санни неожиданно свирепым взглядом. «Сэр, этот дурак отказывается есть!» Санни пару мгновений смотрел на них, а потом улыбнулся. «Хочешь, я покормлю тебя, Ластер? Потому что, знаешь, я могу». Юноша слегка побледнел, а затем поспешно схватил ложку и одним махом проглотил кашу. «Нет, нет, не нужно напрягаться, сэр». Санни подошел ближе, призвал свой стул и сел рядом с койкой. Затем он попытался что-то сказать, но обнаружил, что в голову не приходят никакие слова. В конце концов, он неловко спросил: «Как дела?» Ластер некоторое время смотрел на него, а потом вдруг усмехнулся и пошевелил культями. «Не беспокойтесь обо мне, сэр, у меня все хорошо, правда. Я ведь рассказывал вам, как мне однажды откусили всю правую руку, верно? Это лишь немного хуже, черт. Если я потеряю и левую руку, то однажды смогу похвастаться тем, что потерял все свои конечности, чтобы защитить человечество. Девушки не могут устоять перед героем, знаете ли». Сан не моргнул. Похоже, он действительно в порядке. Он вздохнул. «Ну не волнуйся слишком сильно. Здесь, в Фальконскотте, не так уж много хороших целителей, и все они ужасно заняты. Но как только ты попадешь в Восточную Антарктиду, а оттуда обратно в Оск, правительство сделает все возможное. Ты быстро станешь как новенький». Несмотря на намерение Санни утешить юношу, улыбка Ластера внезапно померкла. Отведя взгляд, он несколько секунд молчал, а затем тихо сказал: «Ах, да, конечно, сэр, как только я вернусь в Оск». Санни слегка нахмурился. «Выбрось эти глупые мысли из головы. Ты сделал более чем достаточно. Мало кто заслуживает возвращения домой больше, чем ты. Так что наслаждайся круизом, а потом постарайся поправиться и расслабиться во время длительного отпуска. Это приказ». Он сделал паузу, а затем серьезно добавил: «К тому же, носорог взорвался. На кой черт ты мне теперь нужен? Содержать тебя, вероятно, было бы просто пустой тратой отличной провизии». Услышав это, Ластер рассмеялся. «Ах, понятно, если рассуждать таким образом». Он вздохнул. «Дело не в том, что я считаю, что не заслуживаю раннего освобождения от службы, сэр. Просто...» Юноша бросил короткий взгляд на Ким и замолчал. Он не хотел оставлять своих товарищей. Сан не мог это понять, но другого выхода не было. Если задействовать достаточно сильных целителей, то восстановить человеку две ноги было не так уж невозможно, но на это требовалось время и последующий долгий период восстановления. К тому времени, когда Ластер будет в достаточно хорошей форме, чтобы снова сражаться, кампания в Антарктиде уже закончится. Он покачал головой. «Как я вижу, твой талисман наконец-то сработал. Если бы не ты, Ким была бы мертва так же, как Дорны, возможно, даже Белли Самара. Ты молодец, Ластер. Ты прошел самую тяжелую часть всей кампании. После прибытия второй армии все успокоится, так что не унывай». Ластер посмотрел на него, а затем медленно кивнул. «Та тварь, вы убили его, верно, сэр? Какого он был ранга и класса?» Санни пожал плечами. «Да, я убил его. Это был испорченный дьявол, причем очень страшный». Юноша устало откинулся на спинку больничной койки и улыбнулся. «Испорченный дьявол, хорошо, это хорошо. Тогда не стыдно, ха? Я пережил нападение испорченного дьявола, а вой я очень крутой, не находишь, Ким?» Она зачерпнула еще одну ложку каши, поднесла ее ко рту Ластера и вздохнула. «Да-да, ты просто потрясающий, а теперь ешь эту чертову жижу, пока я не разозлилась». Санни еще пару минут молча наблюдал за ними, а потом нашел предлог и ушел. Он нашел Билля чуть дальше, в большом зале, где были установлены десятки спальных капсул. Мечник стоял возле одной из них и мрачно смотрел на закрытую крышку. Внутри мирно спало тело Квинтина, не совсем мертвое, но и не совсем живое. Целитель еще не умер и не превратился в пустого. Учитывая обстоятельства, это, вероятно, означало, что он пробился к семени и попал в кошмар. Покорить второй кошмар в одиночку шансы были крайне малы, но все же не были нулевыми. Санни остановился возле Билля и тоже взглянул на спальную капсулу. Через некоторое время мечник вдруг нехарактерно сдержанным голосом спросил: «Майор, помните, я пошутил, что первым умрет Ластер?» Санни бросил на него удивленный взгляд. «Конечно, помню». Белый долго молчал, а потом неловко почесал затылок. «Думаю, технически я все еще могу выиграть это пари, верно?» При этих словах мечник взглянул на него и ухмыльнулся. Санни нахмурился. «Наверное, но кто разрешил тебе заключать пари без моего разрешения? Неприемлемо. Я тоже хочу в нем участвовать». Глава 1049. Падение Фальконскотта, 67. Выйдя из госпиталя и отправив своих солдат в казармы, Санни остался на улице, наблюдая за танцем снега в ярких лучах электрического света. Ему тоже нужно было отдохнуть. Через некоторое время Санни неловко вздохнул. «Точно, теперь я бездомный. Раньше он жил в носороге, Но теперь БТР больше не было. Это обстоятельство сильно огорчило Санни. Эта надежная машина пережила бесчисленные сражения, сопровождая иррегулянтов до самого края антарктического центра и обратно. Он привязался к носорогу, поэтому потеря машины стала для него ударом. Это ощущалось так, будто что-то закончилось. Встряхнув головой, Санни начал идти. Естественно, он мог бы найти себе комнату в казармах. Первая армия понесла большие потери, так что места было предостаточно. Но именно по этой причине он не хотел этого делать. Нахождение в окружении убитых горем солдат не способствовало бы улучшению его и без того скверного настроения. «Даже думать не хочу о том, что они начнут пялиться на меня». Уважение, восхищение, надежда – вот что он видел в глазах солдат, когда те смотрели на него. Все они ожидали от него чего-то, и нести на себе эти ожидания было утомительно. К черту все это. Санни какое-то время просто бесцельно бродил по городу, стараясь не думать ни о чем конкретном. В конце концов, он обнаружил, что стоит перед знакомой башней общежития. Немного поколебавшись, он вошел внутрь и спустился на один из подземных уровней. Общежитие выглядело гораздо более пустым, чем раньше. Если раньше в одной квартире с профессором Абелем и Бет жили три семьи, то теперь он чувствовал внутри только две тени. Санни несколько мгновений смотрел на хлипкую дверь, а затем постучал в нее. Через несколько секунд дверь открылась, и появился профессор Абель. Старик выглядел как обычно, ничуть не изменившись. Да из чего бы? Для Санни предыдущий день был насыщен событиями, но для профессора он был таким же, как и все предыдущие. Старик с беспокойством взглянул на него. «Майор Санлес, о, боже, что случилось?» Несмотря на то, что большая часть тела Санни была скрыта черным шелком отреченного сумрака, он все равно выглядел довольно грубо. На его обычно безупречной коже виднелись уродливые синяки, а глаза были усталыми и тусклыми. Он заставил себя улыбнуться. «А это, не волнуйтесь, я в порядке. Просто это была очень тяжелая битва. Все в Фальконскотте знали, что предыдущее нападение было ужасным. Ведь большую часть оборонительной стены, а также обширную часть самого города теперь заменил гигантский кратер. Даже люди, спрятавшиеся под землей, почувствовали титанический взрыв. Ходили слухи, что армейское командование само предало огласке гибель Голиафа, надеясь поднять боевой дух беженцев. Профессор Абель кивнул. «Да мы слышали об этом. Слава богам, что ты выжил». Санни на мгновение замялся, но потом сказал. «Я, в прошлую нашу встречу вы упоминали, что отложили для меня немного еды. По правде говоря, я немного голоден». Старик рассмеялся. «Конечно, конечно, заходи. Бет, майор Санлес здесь». Девушка вышла из комнаты и посмотрела на него с оттенком облегчения. На мгновение она замерла, а затем отвернулась и прочистила горло. «А это ты? Хорошо. Пойду разогрею остатки еды». Они устроились на кухне, и вскоре перед Санни появилось несколько тарелок с простой, но вкусной едой. Профессор Абель не шутил, когда говорил, что у них будет пир. Ингредиенты, раздобытые Бет, действительно были редкостью для осажденного города, и из них получилось великолепное блюдо. Это было определенно лучше того, что Санни мог получить в казармах. Санни ел и беззаботно болтал с ними. Часть напряжения, давившего на его сердце, постепенно странным образом рассеялась, но большая его часть все же осталась. В какой-то момент профессор Абель вдруг улыбнулся. «Ах, совсем из головы вылетело. Нас наконец-то поставили в очередь. Мы с Бет уплывем послезавтра. Мы уже получили билеты. Полагаю, ты тоже скоро отправишься, майор?» Санни тоже улыбнулся. «Наконец-то хорошие новости». Он кивнул и сделал глоток ароматного чая. «Думаю, мы уплывем последними, через пару дней после вас. В конце концов, три недели подходит к концу, хотя и были некоторые задержки. Армии в основном удавалось придерживаться графика каким-то образом. Так что, скорее всего, в следующий раз мы увидимся уже в Восточной Антарктиде, если только вас сразу не отправят в Северный Квадрант». Он взглянул на Бет, на мгновение замешкался, а затем неловко сказал. «О, кстати, мой БТР взорвался, так что мне вроде как негде остановиться. Ничего, если я сегодня переночую здесь?» Профессор Абель усмехнулся. «Конечно, большинство людей в общежитии уже эвакуировано. В одной только нашей квартире есть три свободные спальни, можешь занять любую, какую хочешь». Бет спрятала улыбку и кивнула. «Конечно, ты можешь остаться, если хочешь». Санни улыбнулся в ответ и сделал еще один глоток чая. После этого он некоторое время рассеянно молчал. Заметив его странное настроение, старик спросил: «Тебя что-то тяготит, молодой человек?» Санни слегка вздрогнул, а потом пожал плечами. «Нет, ничего особенного, все как обычно, я просто чувствую себя вялым, наверное». Он задержался на несколько мгновений, а затем неожиданно спросил: «Я когда-нибудь рассказывал вам, почему я приехал в Антарктиду, профессор?» Старик и Бет переглянулись, а затем покачали головами. На лице Санни появилось задумчивое выражение. «Это глупо, на самом деле. Кое-кто сказал мне, что мне чего-то не хватает. Так что я подумал, что, может быть, здесь, в южном квадранте, я смогу найти то, чего мне не хватает». Он замолчал, что побудило старика с ноткой любопытства спросить: «И что же, в конце концов, ты нашел то, что искал?» Санни помедлил, а затем рассмеялся. «Честно говоря, я не уверен. Трудно найти что-то, чего ты не можешь распознать. Может быть, я что-то нашел, а может быть, и нет. На самом деле, возможно, я даже что-то потерял. Думаю, время покажет». Он допил чай и с улыбкой посмотрел на них двоих. «Но я нашел и другие ценные вещи. Например, это блюдо. Это настоящее сокровище. Вы должны научить меня рецепту. Знаете, я всегда мечтал о собственном магазине, но после встречи с вами, профессор, я начинаю думать, что было бы лучше открыть ресторан». Глава 1050. Падение Фальконскотта, 68. После насыщенной событиями ночи Санни вышел из общежития в гораздо лучшем настроении. Воздух на улице пронизывал до костей, но на самом деле он был приятен для его синяков. Санни направился в сторону казарм, насвистывая себе под нос какую-то незатейливую мелодию. Пока он шел, одна из его теней метнулась к отдаленным бастионам, чтобы проверить, все ли там в порядке. Если не считать того, что солдаты, даже больше, чем обычно, страдали из-за жуткого холода, ситуация, похоже, была под контролем. Разрозненные группы кошмарных существ бросались на укрепления, одни монстры были крупнее других, но это не было тем, с чем армия не могла справиться. Кажется, пока что все в порядке. У Санни все еще болело все тело, но, по крайней мере, теперь он мог ходить без хромоты. До казарм было довольно далеко, но торопиться было некуда. Он наслаждался этой редкой минутой покоя, во время прогулки изучая город. Фальконскотт теперь был гораздо более пустым. Чудесным образом первой армии удалось эвакуировать большую часть из 200 миллионов беженцев. Теперь в городе оставалось менее 0,2 от этого числа, чего было уже недостаточно, чтобы чувствовать себя в тесноте. Несмотря на то, что бесчисленное количество людей сражалось и жертвовало собой, чтобы это произошло, Санни не мог не чувствовать, что эта пустота – прямой результат его действий. Приятно было видеть, что его труд приносит плоды. Среди древних героев, о которых иногда любил рассказывать Нефис, был один по имени Геракл, который, по-видимому, совершил 12 подвигов. Санни стало интересно, что этот парень подумал бы о защите этого проклятого города. Судя по описаниям, Геракл казался не более чем пробужденным с умеренно мощным физическим аспектом или, может быть, довольно средним вознесенным. Скорее всего, он решил бы, что Фальконскотт – это адский кошмар, и умер бы в первые дни осады. Хм. Пока Санни шел, с неба упала стремительная тень, и на его плечо внезапно приземлилась черная ворона. Ворона на мгновение уставилась на него, а затем каркнула: «Сахни, Сахни!» Санни бросил на нее мрачный взгляд. «Что?» Эхо взмахнуло крыльями. «Идем, идем». Затем оно спрыгнуло с его плеча и исчезло в направлении правительственного комплекса. Санни нахмурился, а потом тихо выругался и нырнул в тень. Похоже, его хорошему настроению не суждено было продлиться долго. Он скользил вперед с невероятной скоростью и достиг комплекса в мгновение ока. Выйдя из темноты возле охраняемых ворот, он подождал несколько секунд, пока сотрудники службы безопасности подтвердят его личность. Бесполезная формальность, ведь почти все уже знали, как он выглядит, и вошел в здание. Быстро найдя путь под землю, Санни поспешил в конференц-зал, где обычно собирались регулянты. Однако на подходе к залу раздался грохот, стены слегка задрожали, а с потолка посыпалась пыль. Что за? Встревоженный, он вошел в комнату и увидел мастера Джет, стоящую к нему спиной. Стена перед ней была деформирована. От места столкновения ее кулака с бронированным сплавом шла сеть трещин. Жнец душ на мгновение неподвижно застыла, а затем повернулась к нему. Ее обычно спокойное лицо исказилось выражением темного, кипящего гнева. Как только Санни увидел это выражение, его сердце заколотилось. Он никогда не видел, чтобы мастер Джет так теряла контроль над собой. Сделав глубокий вдох, она на мгновение закрыла глаза, а затем сказала: «Санни, ты здесь, это хорошо». Он посмотрел на разрушенную стену, а затем на нее. Почувствовав, как по спине пробежал холодок, Санни взял себя в руки и спросил: «Что случилось?» Джет испустила долгий вздох. Когда она заговорила, ее голос был холодным и мрачным. «Тирис, она окончательно проиграла битву». Не теряя времени, они отправились в штаб-квартиру клана Белого Пера. Пока лифт поднимал их на первый уровень правительственного комплекса, Санни, стараясь сохранить ровный голос, спросил: «Что значит «проиграла битву»?» «Она жива?» Джет стиснула зубы. «Я не знаю. Всего полчаса назад мне сообщили о том, что что-то пошло не так. Рэн лично прислал мне сообщение прямо перед твоим приходом, но он не стал вдаваться в подробности». Лицо Санни поникло. Если единственным источником информации для Джет был мастер Рэн, это означало, что армейское командование решило пока держать все в секрете. А если армейское командование хранит секреты от кого-то вроде Жнеца Душ, ничего хорошего быть не может. Когда они вышли из подземного комплекса и поспешили к комплексу Белого Пера, Санни снова вздрогнул и заметил, что на улице стало еще холоднее. Раньше он не обращал на холод никакого внимания, но теперь падение температуры показалось ему угрожающим. «Будь оно проклято, будь оно проклято, будь оно все проклято». Охранники комплекса, по-видимому, получили инструкции, и почти сразу после появления Санни и Джет появилась знакомая девушка, которая провела их внутрь. Он на мгновение обрадовался, увидев, что она выжила в битве с пожирающим облаком, но затем его мысли снова стали мрачными и беспокойными. Санни был потрясен. Он не мог не думать о святой Тирис, безмолвно желая, чтобы она была жива. В то же время ему приходилось думать о том, как ее падение отразится на эвакуации. Если некому будет остановить зимнего зверя, то что случится с городом? Два беспокойства соревновались друг с другом, со страшной тяжестью давя на его сердце. Наконец они добрались до изолированной комнаты в глубине комплекса. Молодой пробужденный бросил на дверь страдальческий взгляд и отступил в сторону, жестом приглашая войти. Внутри оказался пустой зал с медицинским оборудованием и одиноко стоящим в центре операционным столом. Стол и пол вокруг него были залиты кровью. На нем с закрытыми глазами лежала святая Тирис. Санни облегченно вздохнул, когда увидел, что ее грудь медленно поднимается и опускается. Небесный прилив дышал, и она все еще была жива. Однако выглядела она как труп. Все ее тело было залито кровью и сильно обморожено. Тирис была без сознания, дышала неглубоко. Ее лицо было ужасно бледным, а губы – синими. И, несомненно, так стало только после того, как над ней поработали целители клана Белого Пера. Санни не мог представить, как грозная святая выглядела раньше. Над ней возвышался Рэн, выглядя не намного лучше. Он был тяжело ранен, когда заманивал пожирающее облако к городу, и даже сейчас харизматичный мастер еще не оправился от ран. Одна из его рук безвольно висела на перевязи, а обычно живое лицо было мрачным и безжизненным. Когда Санни и Джет вошли в комнату, Рэн медленно отвернулся от жены и бросил на них тусклый взгляд. Жнец Душ стиснула зубы. «Рэн, что, черт возьми, произошло?» Он несколько мгновений смотрел на них, а затем снова повернулся к святой Тирис. «Разве это не очевидно? Она проиграла. Вообще-то, это чудо, что она смогла так долго сдерживать этого монстра. И то, что она выжила, тоже чудо». Он некоторое время молчал, а затем ровно добавил: «Однако ты задаешь неправильный вопрос». Ледяные голубые глаза мастера Джет слегка расширились. Она заколебалась, а затем холодно спросила: «Что же тогда, черт возьми, будет дальше?» Рэн опустил голову. Затем он выпрямил спину и снова посмотрел на них. «Думаю, ты знаешь». Его глаза были мрачными и усталыми. «Зимний зверь приближается, и его некому остановить. Все кончено. Может быть, завтра или послезавтра все, кто еще остался в этом городе, умрут. Мне жаль, Жнец Душ, но наш клан больше ничего не сможет сделать». Глава 1051. Падение Фальконскотта, 69. После трех долгих месяцев сражения с испорченным титаном святая Тирис из клана Белого Пера окончательно потерпела поражение. Несмотря на то, что небесному приливу чудом удалось выжить, после того, как она была выведена из строя, остановить наступление зимнего зверя на город было уже некому. Титан приближался к самой большой и единственной осадной столице, оставшейся в регионе. Температура падала, а ветер усиливался, предвещая наступление страшной метели. Неизбежно должна была произойти череда катастрофических событий. Первым из этих событий, а также катализатором, запустившим цепную реакцию, стал уход клана Белого Пера из антарктического центра. Они были отправлены сюда для поддержки первой эвакуационной армии от имени великого клана Валор, но не являлись ее частью. Естественно, их первоочередной задачей было сохранение жизни своей святой. Даже если бы пробужденные из Белого Пера решили остаться, армейское командование по каким-либо причинам настояло бы на их поспешном отступлении. Жизнь союзного трансцендента была слишком ценным ресурсом и для правительства. Когда территория клана превратилась в центр лихорадочной деятельности, где все спешно готовились к отъезду, Санни и Джет оказались предоставлены сами себе. После окончания разговора с Раном они остались практически без внимания спешащих членов клана, никто даже не вспомнил, что следует вывести из здания двух вознесенных. Они тоже не спешили уходить, в основном потому, что ни один из них толком не знал, что делать. Ситуация изменилась слишком быстро и слишком ужасающим образом. Санни чувствовал себя потерянным, и, хотя Джет старалась это скрыть, он видел, что она тоже потрясена. Они вдвоем нашли место в стороне от прохода и некоторое время просто стояли молча. В конце концов, Санни сказал: «Ран ошибается. Это еще не все. Даже без Терис у нас все еще есть трансцендент. Ты, я, кровавая волна, мы сможем дать бой зимнему зверю. Мы уже убили одного титана, так почему мы не можем убить второго?» Джет мрачно покачала головой. С точки зрения силы между падшим и испорченным титаном существует огромная пропасть. Терис могла сражаться с зимним зверем не потому, что была трансцендентом, она могла делать это потому, что была трансцендентом, чей аспект противостоял силе этого существа, причем удивительно стойко. Но даже в этом случае ты действительно не понимаешь этого, да? Санни нахмурился. Наверное, нет. Чего именно я не понимаю? Жнец душ тяжело вздохнула. Санни, сейчас в Фальконскотте осталось около 30 миллионов человек, а также 20 тысяч солдат. Есть также около 1000 опытных пробужденных. Однако все они вместе взятые не смогут ничего сделать против испорченного титана. Даже если бы их было в 10 раз больше, результат бы не изменился. Однако Терис в одиночку сдерживала это существо в течение 3 месяцев. О чем это говорит? Он некоторое время молча смотрел на нее, а затем с мрачным выражением лица отвернулся. Это говорит о том, что один святой стоит больше, чем 30 миллионов человек, 20 тысяч солдат и 1000 пробужденных. Уголок рта Джет слегка искривился. Умно. Санни покачал головой. Но к чему ты клонишь? Намек на улыбку исчез с лица жнеца душ. Она несколько мгновений медлила, а затем ответила: я пытаюсь сказать, что не существует тебя, меня и кровавой волны. Кровавая волна уйдет вместе с кланом Белого Пера. Как ты думаешь, они позволят Терис пересекать пролив без охраны? Она сейчас без сознания и сильно уязвима. А что случится, если на корабль нападут? Ни армейское командование, ни Валор не допустит этого. Так что Дом Ночи сделает все возможное, чтобы защитить самый ценный актив. А это значит, что когда прибудет зимний зверь, кровавой волны здесь не будет. Санни стиснул зубы, пытаясь подавить ярость, грозившую поглотить его разум. Это просто чушь. Лицо Джет дернулось, но она спокойно покачала головой. Нет, это просто управление ресурсами. Санни несколько мгновений с недоумением смотрел на нее, а потом вдруг рассмеялся. И что, это все? Неужели все кончено? А как же остальные бедолаги, застрявшие в этом городе? Жнец душ некоторое время молчала. Затем она ровным голосом сказала: ну, здесь осталось 30 миллионов человек. При нынешней скорости эвакуации, если зимний зверь придет завтра, то погибнет 20 миллионов. Если послезавтра, 10. Теоретически. Разумеется, в реальности все будет не так гладко. Санни бросил на нее мрачный взгляд. Почему это? Джет вздохнула. Что-то вроде этого не останется секретом надолго. Как только слухи распространятся, весь город сойдет с ума. Очередь на эвакуацию? Забудь об этом. Люди будут штурмовать порт и прыгать со скал. Это будет столпотворение. Санни открыл рот, пораженный ее черствостью. Однако это длилось лишь мгновение. В конце концов, он был сильно измученным. Если бы он хоть на секунду воспользовался своими мозгами, а не позволял себе быть таким потрясенным, то пришел бы к тем же выводам. Он выругался. Так что же нам делать? Я имею в виду нас двоих. Я отказываюсь верить, что зимнего зверя нельзя замедлить. Да ладно, нам просто нужно задержать его на пару дней. Жнец душа кинула его долгим взглядом. Через некоторое время она сказала: «Санни, ты сможешь пережить наступление зимнего зверя. Может быть, я тоже смогу. Но моей когорты уже нет, а твоя еще осталась. И твои солдаты, они точно погибнут. Вознесенным, вроде нас, нечего делать перед лицом испорченного титана. А что насчет пробужденных? У них нет ни единого шанса. Поэтому на твоем месте я бы позаботилась о том, чтобы они как можно быстрее сели на корабль. Все остальное потом». Он горько улыбнулся. «И это все? Ты же чертов полковник. Разве ты не можешь что-нибудь сделать?» Джет просто покачала головой. «Как только новости станут общеизвестны, мое звание потеряет всякий смысл. Кто заботится об иерархии перед лицом уничтожения? Санни, очень скоро каждый здесь будет сам за себя. Нам всем придется сделать выбор. Лучшее, что мы можем сделать, это позаботиться о том, чтобы потом не жалеть о своем решении. Так что имей это в виду и постарайся сделать все, что в твоих силах. Это все, что я могу тебе посоветовать». Она вздохнула, бросила короткий взгляд на звезду на своем плече и пошла прочь. Однако перед ее уходом Санни крикнул: «О, вот как, так ты сама собираешься сесть на корабль?» Жнец душ остановилась. Она несколько мгновений молчала, а затем, не оборачиваясь, сказала: «Если честно, я ненавижу корабли, это прискорбно». А потом она ушла. Санни остался один, уставившись в пустое пространство, где несколько секунд назад стояла мастер Джет. Покачав головой, он насмешливо хмыкнул и отвернулся. «Какое совпадение, я тоже ненавижу корабли». Глава 1052. Падение Фалькон Скотта, 70. Первым делом Санни отправился на поиски Билля, Дорна и Самары. Однако никто из них еще не вернулся из царства снов, все трое мирно спали в своих капсулах, не подозревая, что в мире бодрствования Фалькон Скотт стоит на пороге гибели. Пока что ему оставалось только ждать. Не желая терять время, Санни попытался использовать официальные каналы, чтобы убедиться, что его когорта не останется в стороне от планов эвакуации. Однако в этот момент ситуация уже начала выходить из-под контроля. Как и предсказывала мастер Джет, правительственный комплекс находился в состоянии лихорадки. Информация об уходе клана Белого Пера и надвигающейся на город гибели должна была храниться в строжайшем секрете. Но поскольку люди, ответственные за сокрытие информации, понимали, что они сами, скорее всего, останутся за бортом, скрывать правду было невозможно. Новость распространилась по городу как лесной пожар. Вместе с ней пришла и паника. Санни некоторое время безрезультатно пытался добиться от офицеров логистики или вообще от кого-либо приказа об эвакуации своей когорты, но никто не знал, что делать и есть ли у них вообще полномочия что-либо предпринимать. Хуже того, как только Святая Терис была повержена, влияние зимнего зверя, оказываемое на регион, казалось, удвоилось. Теперь даже мощная система связи осадной столицы с трудом соединяла местное отделение армейского командования с центральным штабом. Даже если и существовал руководитель, способный навести порядок в этой сложной ситуации, то он находился слишком далеко. В итоге все, что он смог получить от административного персонала, это туманное обещание приоритетного размещения при посадке на уходящие корабли. Похоже, они и сами не знали, что это значит, но основная идея была ясна. Если он сможет занять место на одном из эвакуационных кораблей, то никто его не остановит. Собственно, это относилось ко всем оставшимся в живых солдатам первой армии. Если они хотели уйти, они могли это сделать. Кто мог их остановить? В конце концов, солдаты были вооружены, а беженцы – нет. В безжалостной математике войны их жизни также были более ценными. Короче говоря, ситуация ухудшилась настолько, что превратилось в полный беспредел. Правительственные чиновники были уже не в состоянии контролировать ситуацию. Каждый сам за себя. Санни был слегка ошеломлен тем, как быстро город погрузился в хаос. Потребовалось лишь несколько часов. Конечно, были и некоторые исключения. Например, кому-то из высшего руководства удалось добиться эвакуации раненых из армейского госпиталя. Однако никто не знал, насколько эффективным окажется исполнение этого приказа и как быстро произойдет эвакуация. Однако Санни не хотел оставлять Ластера на произвол судьбы. Он вернулся в казармы, которые за время его отсутствия стали суматошными и лихорадочными. Наконец его солдаты проснулись, выйдя из спальных капсул с растерянными выражениями на лицах. Мало того, что в здании было шумно, так еще и командир ждал их с мрачным выражением лица. Бросив на троих пробужденных быстрый взгляд, Санни сказал: «Пойдемте за Ластером и Кимми, я по дороге объясню, что происходит». Они направились в госпиталь. Снаружи холод постепенно становился невыносимым, но, несмотря на это, по улицам текли толпы испуганных людей, одни бесцельные и потерянные, другие полные неистовой решимости. Внутри госпиталя ситуация была еще хуже. В отличие от остальных жителей города, медики получили прямой приказ перевести всех пациентов в портовую крепость и ожидать немедленной эвакуации. Однако приказ был расплывчатым и составленным наспех, в нем отсутствовало множество важных деталей и указаний. Кроме того, перевозить тяжелораненых солдат было не так просто, как здоровых людей. Некоторым требовался особый уход, некоторых вообще нельзя было перемещать, если только к делу не подключался пробужденный целитель. Ошеломленный, Санни наконец понял, что означает слово «столпотворение». Продираясь сквозь хаос, он и его солдаты добрались до комнаты Ластера. После короткого разговора с паникующей медсестрой они получили устное разрешение забрать его и ворвались внутрь. Ни Ластер, ни Кимми не удивились их появлению. Ким уже подготовила раненого пробужденного к отъезду, он был одет, перевязан, в руках у него был рюкзак с необходимыми медицинскими принадлежностями и лечебными средствами. Юноша также получил щедрую дозу обезболивающего. Увидев Санни, он глупо улыбнулся. «Капи-майор, куда мы идем?» Санни посмотрел на Ким и кивнул ей. «В Восточную Антарктиду. Нужно только найти вам судно». Девушка молча забрала у Ластера рюкзак с лекарствами, одела его себе на живот и заставила юношу забраться к себе на спину. Учитывая, что она была гораздо меньше Ластера, они вдвоем выглядели довольно комично, но, конечно, Ким, будучи пробужденной, была достаточно сильна, чтобы нести на себе человека. Перед уходом Самара вдруг заговорила, ее обычно спокойное лицо слегка побледнело. «Капитан, а как же Квинтин? Мы не можем просто оставить его здесь». Санни на мгновение уставился на нее, а затем мрачно покачал головой. «Мы должны. В любом случае, это не имеет значения. Он уже в кошмаре. Если он выживет, заклятие создаст для него вознесенное тело. Если нет, то, взяв его с собой, мы ничего не изменим». Все пятеро помрачнели, а затем неохотно последовали за ним. Ластер что-то бормотал себе под нос, но остальные хранили гробовое молчание. На улице Санни огляделся по сторонам, а затем подошел к случайной военной машине и голой рукой пробил бронированный сплав, разрушив запорный механизм ее двери. Учитывая, сколько солдат погибло во время осады, техники в городе было в избытке, никто бы не стал тосковать по одному ЛТС. Просто у него не было времени запрашивать соответствующий доступ. К счастью, у армейских машин не было сложной процедуры запуска. Ему нужно было лишь ввести в систему свое военное удостоверение, а затем войти во внутренний компьютер и приписать машину к первой регулярной роте. После этого ЛТС признал Санни своим действующим водителем. «Черт, когда я жил на окраинах, я даже близко не был к тому, чтобы украсть ЛТС, а теперь я угоняю его, будучи вознесенным. Где здесь логика?» Мрачно веселясь, он направил машину вперед, на высокой скорости несясь по переполненным улицам. «Держитесь крепче, нам нужно будет сделать остановку, прежде чем ехать в порт». Вскоре он достиг башни общежития, где жили профессор Абелли и Бет. Санни остановил машину и, не теряя времени, растворился в тени. Через несколько секунд он стоял перед знакомой дверью. Санни несколько раз постучал в нее, молясь, чтобы они оба были дома. К счастью, ему повезло. Войдя внутрь, Санни быстро оглядел квартиру, а затем повернулся к профессору Абелю и Бет. По выражению их лиц он понял, что они уже в курсе происходящего. Глаза Бет были широко раскрыты и дрожали. «Санни, это правда?» Он кивнул, а затем твердо сказал: «Собирайте свои вещи, мы должны как можно скорее уехать». Девушка, казалось, была поражена. «Уехать? Куда уехать?» Санни бросил на нее быстрый взгляд. «В порт, конечно же, вам нужно попасть на корабль». Она попятилась. «Но наши билеты». Сделав шаг вперед, Санни взял ее за плечи и посмотрел в глаза. «Забудь о билетах, вы уезжаете сегодня, а теперь, вперед, нельзя терять время». Ни Бет, ни профессору Абилю не нужно было собирать много вещей, поэтому они вышли из квартиры менее чем через 15 минут. Старик все это время молчал и говорил только тогда, когда к нему обращались. Его взгляд был спокойным, но тяжелым. Нырнув из леденящего холода в теплый салон ЛТС, Санни проверил, все ли расселись, и поехал. Два луча света прорезали тьму, когда автомобиль мчался по заснеженным улицам. Они снова ехали на север, на этот раз к портовой крепости, обреченной осадной столице. Глава 1053. Падение Falcon Scott, 71. Подъехать к порту оказалось непросто. Было слишком много людей и слишком много машин, направляющихся в ту же сторону. В какой-то момент движение вперед стало просто невозможным. Дорога была полностью забита, что представляло собой поистине странную картину. Воски ЛТС были редкостью, а вот Falcon Scott был переполнен военными транспортами всех мастей. Поняв, что их машина действительно застряла, Санни поморщился и велел всем выходить. Когда они вышли, в их уши ворвался целый ряд звуков: гул двигателей, пронзительный вой электрических клаксонов, тревожные крики множества людей. Все это слилось в какофоническое облако шума. Вокруг них по перегруженной дороге текла огромная толпа людей, машины безнадежно ждали возможности проехать дальше. Здесь были и мужчины, и женщины, и дети. Кто-то нес сумки и рюкзаки с вещами, а кто-то шел с пустыми руками. Водитель массивного грузовика высунулся из кабины и яростно кричал, чтобы все убирались с его дороги, так как у него приказ добраться до порта. Его крики, естественно, были бесполезны. Даже если толпа людей расступилась бы, прямо перед грузовиком оказалась бы еще одна машина, а за ней еще одна, а потом и третья, все такие же застрявшие. Бессмысленно вели себя и люди, идущие в сторону порта пешком. Не то чтобы у них был шанс попасть на корабль, просто добравшись до крепости, большинство из них просто запаниковали и потеряли рассудок. Некоторые даже не хотели идти, но были увлечены толпой. В любом случае, толпа представляла собой серьезное препятствие для Санни. К счастью, его форма оказалась достаточно хорошим сдерживающим фактором. Там, где он шел, магическим образом возникал небольшой пузырь пустого пространства, что позволяло его группе продвигаться вперед с достаточной скоростью. Даже в таком состоянии люди могли узнать мастера. Кто-то отходил в сторону из уважения и почтения, кто-то из страха. Это просто какая-то чертовщина. Санни не без оснований считал себя опытным человеком. От беззвездной пустоты забытого берега до ледяной преисподней Антарктиды он повидал и пережил многое, как невероятное, так и ужасающее. Однако он никогда раньше не испытывал ничего подобного тому, что сейчас происходило в Falcon Scott. Даже разрушение города Слоновой Кости не могло сравниться с этим. К тому времени, когда когорта достигла северного участка стены, его настроение стало мрачным. Здесь находились еще одни массивные ворота, створки которых в данный момент были задвинуты в каркас барьера. За ними находился широкий бетонный участок, который вел прямо к краю высоких скал. Обычно здесь стояло несколько организованных очередей беженцев, ожидающих своей очереди на использование лифта, а также множество роботов-погрузчиков, перевозящих грузы в крепости обратно. Однако сейчас все пространство было покрыто морем людей, стремящихся подобраться поближе к краю и получить возможность спуститься на побережье. Кто-то все еще управлял лифтами, но персонал пересадочной станции уже явно не пытался справиться с толпой. Люди плотно прижимались к металлическим ограждениям, призванным предотвратить падение, а некоторые даже пытались перелезть через них. На той стороне их ждало только смертельное падение, но перелезающие выглядели совершенно обезумевшими.